а там, как сдавать, у тебя плюс стоял. Я же шпору просил, я тебя умолял, не дала и доцент нас простил, у меня проходимость каши. Что я ответить мог? Ты ж совсем мне не помогла. На 2 года строй мат. Офигеть! И за что? Из ведра ты меня, помню, как-то обнил. Помню, бегал за мной, хохотал и хохмил. А потом вдруг исчез, и не знала я, где. Неужели стройбат? Ах, прости, ах, прости, знала бы, помогла тогда. Ну да ладно, фигня, я почти забыл. Помнишь про тот зачет и с конспектом уловки, как писали отчет, как кормили столовки этих булок сухих, дорогих, не забыть никогда, ни почем, ни почем, никогда. Это да, были времена, теперь ерунда, пустота, скукота. Мадам, мадам, мадам, мадам.